469. Матерь Агни-йоги. Сын мой спрашивает, почему не предупредили своевременно. Но разве не предупредили? Разве не знал через ближайших, что одержательница существует? Разве не было доказательств? Разве ты сам, руководствуясь ими, не изолировал одержимого, связанного кармически с вами? Все было. Все было дано, и от одержимого подтверждения имели. Но зоркость покинула вас, и суровость не уявили, и снова приблизили того, кто прав на близость не имел. И вспомни, что приближал против своего желания, по желанию тех, кто не знал или позабыл, что случилось в прошлом. Никогда нельзя забывать о темном канале. И быть всегда на страже должен каждый против хоть однажды прельстившихся тьмою. А мы предупреждали и не раз. Вспомни все, что происходило в прошлом. Канал был явен, и много о нем говорили. Только степень опасности не осознавали по неопытности, но опыт лишь жизнью дается.